Глава 20. 2228 год от Великого Исхода, 10-й день месяца Лебедя. Пантана – убежище. Астен, кленовая ветвь, увидел во сне своего сына. Рамиерль ехал по обсаженной с двух сторон высокими стройными деревьями дороге. Топаз и Перла бежали той легкой, неутомимой иноходью, которая позволяла им покрывать в день полторы, а то и две диа. Рамиерль спешил и был чем-то очень озабочен. Астен чувствовал это так ясно, словно бы сын сам ему об этом сказал. Вечерело. Над дорогой крича кружились большие темные птицы, чьи гнезда находились на деревьях. Других путников не было. Впереди показался небольшой городок. Уютный трактир с яркой вывеской гостеприимно подмигивал чистенькими окошками, но Рамиерль даже не обернулся. Он торопился. Астен проснулся сразу, как бывало всегда, когда он увидел во сне то, что происходило на самом деле. Ему никогда не снились пророческие сны, впрочем, привыкшие полагаться на богов эльфы, никогда не были сильны в предсказательной магии, не овладели они этим искусством и остались без высочайших покровителей. Зато они всегда чувствовали близких, оказавшихся вдали. Связь между отцом и выросшим среди людей сыном оказалась на удивление крепкой. Астен всегда мог сказать, все ли в порядке у его отпрыска, находящегося в вечной дороге, а иногда даже мог его видеть. Роману тоже порой снился отец, правда, поговорить им во сне пока не удавалось, но Астен совершенно точно знал, что сын едет домой, что он очень озабочен и что впереди их всех ждут неприятные известия. Лебединый принц легко соскочил с постели и вышел в сад, где в просторном вольере под навесом, защищавшем от дождя и северного ветра, сидело несколько серых птиц с длинными острыми крыльями. Луна светила так ярко, что эльфу не понадобилось даже свечи, чтобы набросать записку в несколько строк. Скатав ее в трубочку и вложив в футляр из лебединого пера, Астен вынул одну из летуний и умело приладил записку. Когда он разжал руки, крылатая вестница встряхнулась, что-то прощебетало и взмыло вверх. Глядя за удаляющейся серебристой точкой, Астен прикидывал, когда его записка найдет Уанна и как скоро тот сможет достичь убежища. В том, что его сыну понадобится совет странноватого мага, так и не нашедшего общего языка с себе подобными, Астен не сомневался. Эльф не стал возвращаться в пустой дом, а прилег прямо на залитой лунным светом поляне. В который раз он клял сам себя за то, что пошел на поводу у Светлого Совета, связав себя с абсолютно чужим существом. Хотя, не будь Наниэль, не было бы и Рамиэрля. Когда-то Астен, кленовая ветвь, приступил неписанный закон бессмертных – не любить тех, чей век короток, как век бабочки. Ибо любовь, пережившая ее источник, превращает жизнь в ад. Астен, кленовая ветвь, был слишком беспечен и нарушил заповедь. Влюбленные были счастливы около 20 лет. Потом его подруга, жившая в лесу на краю болота, исчезла. Женщина поняла, что ее красота тает, как весенний снег, и не стала ожидать конца любви. Астен ее больше никогда не видел. Сколько она прожила, каков был ее конец, не знал никто. Эльф остался со своим народом, равнодушно приняв решение Светлого Совета, отдавшего ему в жены Наниэль водяную лилию. Через несколько десятилетий на свет появились близнецы, столь редкие у эльфов. О дочери Астен старался не думать, но был еще и сын, получивший от отца дар слова и чувство благоговения перед жизнью и знанием. Отданный на воспитание людям, вопреки воле матери и многие годы, не представлявший, кто он на самом деле, Рамиерль успешно прокладывал себе дорогу в мир людей. Бродяга по натуре, он с юношеских лет пустился в приключения. Скоро песни светловолосого менестреля запели на разных краях благодатных земель, и немало красавиц видели во сне синие глаза с поволокой. Шли годы. Наконец, случайная встреча с Уанном открыла барду глаза на то, что он эльф, и жизнь ему предстоит, нравится ему это или нет, по-эльфийски бесконечная и наполненная всяческими сложностями. Роман согласился вернуться в родные края к соплеменникам. Астен сразу же нашел с сыном общий язык, чего нельзя было сказать о матери и особенно о сестре-близнеце. Душа Барда оставалась в большом мире, но он честно несколько десятков лет постигал новые для него премудрости, на лету схватывая колдовские приемы. Но вечно оставаться на заповедном острове Рован не собирался, на что и надеялись вожди клана. В один прекрасный день сын Астена покинул убежище, добровольно приняв на себя звание разведчика. Роман пробродил около 5 лет, вернулся, рассказав островным затворникам об увиденном. Так он стал глазами и ушами остатков дивного народа и приступивших. Теперь Барт знал, чего ищет. Он прислушивался к сплетням и легендам, вникал в россказни пьяниц и бред деревенских дурачков, вчитывался в старинные трактаты. Еще лет через 30 все усилия были вознаграждены. Роман не только нашел в южных горах поселение гномов, но даже сумел войти в доверие к его обитателям. Гномы, в отличие от эльфов, поддерживали связь с себеподобными и, по крайней мере, знали, где те когда-либо жили и почему ушли. Южане, к тому же, довольно успешно торговали с людьми из племени Атевов, выдавая себя за малорослое человеческое племя, чтобы не привлекать лишнего внимания. Роман затащил нескольких гномьих вожаков в убежище. Находящиеся на грани исчезновения расы забыли прошлые обиды и взаимные претензии, так что встреча окончилась мирно и даже с объятиями и слезопролитием. Частыми визиты не стали, но раз в 50 лет предводители гномов и перворожденные встречались и неспешно обсуждали несовершенство нашего мира. Нашел Роман и троллей. Большинство из них окончательно утратили облик разумных существ, превратившись в опасных чудовищ. Разговор о троллях и помог ему окончательно сдружиться с Уанном, некогда поселившимся невдалеке от логова чудовища, обоснованно полагая, что туда вряд ли кто сунется. От мага-одиночки Роман перенял немало интересного. Приступивший не собирался тратить жизнь и способности на то, чтобы под присмотром клириков лечить коров, прогонять зерноедку с полей и разбойников с караванных троп, ловить преступников и способствовать успешному деторождению у коронованных особ. Уан охотно захаживал на эльфийский остров, корпел над древними рукописями, любовался эльфийской магией и снова уходил, хотя и Эмзар Снежное Крыло, и Астен Кленовая Ветвь предпочли бы иметь дело с ним, а не с чванливым вожаком приступивших Примеро. Да и сам Уан не слишком сошелся с соплеменниками, и хотя во время нечастых встреч маги терпели друг друга, теплоты в их отношениях не было. Примеро, обретший благодаря магии жизни сопоставимую по длине с бессмертием, откровенно упивался своей властью и силой. Уанна же отличала жажда знаний и привычка смотреть правде в глаза. Роман был таким же бродягой и гордецом, и вскоре эльф и приступивший стали помогать друг друга. Разузнав о чем-то необычном, Уан всегда присылал весточку, эльф-разведчик платил ему тем же. Куда удивительнее выглядела дружба грубоватого мага-одиночки и утонченного Астена. Кленовая ветвь неплохо ладил с магами-людьми, но с Уанном его связывали особые отношения. Отец Рамиерли видел, что маг все время чего-то опасался, хотя и не говорил об этом открыто. Все больше и больше странных вопросов задавал он Роману, когда тот спускался в путь. Последние годы сын и вовсе путешествовал исключительно по поручениям своего знакомца, впрочем, ему это нравилось. А этой весной Уан и Примеро постарались забыть взаимную неприязнь и рассказали друг другу о своих тревогах. Итогом стал поход Романа по следам белого оленя, так странно завершающийся. Эльфийский принц Астен Кленовая Ветвь глядел в ночное небо и впервые в своей длинной-длинной жизни думал о том, что и это небо, и этот мир, возможно, нуждаются в его защите. 2228 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок. Золотой лихо ударил пикой об пол и отступил на шаг, давая дорогу. Рене Аррой кивнул гвардейцу. Он так и не воспринял арцистскую привычку смотреть на слуг и охрану как на предмет меблировки и прошел к королю. Неожиданное приглашение несколько удивляло. Марко был старше Элленса на 16 лет, всегда держался несколько замкнуто и близости ни с кем, в том числе и с младшим братом покойной жены, не искал, стараясь ограничиваться неизбежными беседами о делах государственных и полагающимися по этикету встречами на пирах и приемах. Их заметно сблизила болезнь Стефана, но король и тут не стремился излить свою душу. Рене его понимал, он и сам был из тех, кто предпочитает свои горести таскать с собой, не перекладывая на чужие плечи. Именно поэтому сегодняшнее приглашение вызвало у Элланса настороженное удивление. Марко казался подавленным и смущенным, а таким Рене его не видел ни разу. Адмирал долго думал, зачем хочет видеть его король и стоит ли ему Рене в конце концов высказать то, что он думает о таянских делах. Искренне привязанный к племяннику и племяннице и обеспокоенный странными событиями последнего года, герцог давно собирался серьезно поговорить с Марко, но не был уверен, что тот пожелает его понять. Сейчас, в ожидании возвращения Романа и последующего отъезда в Элленд, Арой почти решился раскрыть карты перед зятем, но тот опередил родича. «Руи, я хочу поговорить откровенно. Какое вино будешь пить?» «Красное. Разве все так серьезно, что надо начинать с выпивки?» «Да. Вряд ли я смогу изложить тебе все толково на трезвую голову. Руи, ты помнишь, когда мы впервые встретились?» «Ну, разумеется. 34 года назад я привез сюда Акме. Отец и братья не могли оставить Идакону, ожидалось нападение ортодоксов. Мы с нашей ересью и лучшим флотом благодатных земель всегда были им как кость в горле. Ты уже тогда произвел небывалое впечатление на наших дам», — несколько натянуто улыбнулся король. «Для 14 лет я действительно выглядел сносно», — кивнул Рене, не понимая, куда клонит собеседник. Марко замолчал, смакуя вино. Рега его не торопил, вспоминая события давней таянской осени. Он и сам не ожидал, что тот ясный ветреный день так врезался ему в память. Горящая всеми оттенками желтого и красного замковая гора, яркое синее небо, серебристые крепостные стены. Рене, росший в краях сосен, гранита и серого моря, упивался этим великолепием, а Акме? Акме была ошеломлена и перепугана. Она не видела раньше своего жениха, знала только, что он наследник Таянского престола и старше ее на 14 лет, то есть ему целых 33 года. Старик! 48-летний герцог неожиданно рассмеялся. Марко поднял на него удивленный взгляд. «Что с тобой?» «Да просто вспомнился первый приезд в Таяну и таким, каким я был молодым и удивленным. А я безумно боялся не понравиться невесте, ведь я был намного ее старше и никогда не считал себя красавцем. То, что думала Акме о муже, умерло вместе с ней. Рене вспомнил, что ни разу и ни с кем она не поделилась тем, что у нее было на душе. Сестра как живая стояла у него перед глазами». Неискудавшая, смертельно больная женщина, какой адмирал видел ее за несколько месяцев до смерти. Первой из череды таянских смертей. Он помнил темноглазую невысокую девушку с очень спокойными жестами. Единственный раз самообладание ей изменило в день отъезда в Таяну, когда она ожидала своего жениха. Акме вцепилась в руку младшего брата, как в последнюю надежду. Но когда впереди появился кортеж наследника, нашла в себе силы принять надлежащую дочери элландских повелителей позу. «Поверишь ли, Рене, что у меня не было других женщин, кроме нее?» Рене верил. Во-первых, об этом же доносили наблюдатели. А во-вторых, Марко никак нельзя было отнести к достопочтенному братству юбочников. Сам Рене позволял себе куда больше таянского владыки. Тем не менее, Марко до сих пор оставался интересным мужчиной. Среднего роста, худощавый, с красивой сединой и умным волевым лицом. Пожалуй, годы даже пошли ему на пользу, он выглядел сейчас куда внушительнее, чем 30 лет назад. Рене понимал, что главным в жизни Марко была власть. Он мечтал поднять Таяну так, чтобы стареющая Арция признала окраинное королевство равным себе и почти добился этого. Не затевая ссор с соседями, король расширял границы Таяны, продвигаясь в запретный край к последним горам. Селившиеся там с королевского дозволения 10 лет назад не платили никаких налогов, их никто не смел спрашивать о прошлом. Этого было достаточно, чтобы в Таяну потянулись те, кто по тем или иным причинам не мог обрести покоя в своих странах. Марко раздвинул границы королевства и на северо-восток, присоединив несколько мелких герцогств. Король носился от одной границы к другой, заводил новое ремесло, проверял таможенников, проводил маневры. Случались в его царствовании и мятежи. Короче, до личной жизни руки не доходили. Жену, впрочем, Марко искренне любил, после ее смерти как-то сразу постарел, и никому даже в голову не приходило, что он женится во второй раз. Если честно, Рене не считал второй брак родича достойным поступком. Что ни говори, 40 с лишним лет разницы – это слишком даже для королей. К тому же была еще и очевидная для всех любовь калеки Стефана к безответной и тихой наследнице Тарски. Рене был достаточно жестким человеком и понимал, что цель и средства взаимосвязаны. Но Стефану в последнее время стало намного лучше, и кто знает, возможно, Роман, который должен вернуться со дня на день, окончательно поставит принца на ноги. Прегрешения взбаломошной Митты были слишком очевидны, и церковь за умеренную плату, безусловно, дала бы благословение на повторный брак. Женитьба же Марко буквально сломала Стефана, хотя тот и старался не показывать виду. О том, что творилось у него на душе, не знал ни сам Рене, ни Шандер, с которым адмирал выпил не один кувшин вина, гадая, что же заставило Стефана отказаться от Герики. Герика же вновь выказала коровью покорность. Правду сказать, Рене был изрядно зол на эту безмозглую девицу, послушно соглашавшуюся с каждым новым женихом. Достаточно суровый со своими сыновьями, адмирал был бы вне себя, добейся он вдруг от них подобного послушания. Беспокоил Рене и отец невесты. Если Марко и Стефан умрут, кровавый герцог не только найдет способ выйти из башни, но и попробует при своей бессловесной дочери и ее ребенке стать полновластным владельцем Таяны. От размышлений Рене оторвал Марко. Король сказал, как в воду прыгнул. «Руи, мне нужен наследник. Ланку я отдаю Элланду и жду от тебя равной услуги». Про Рене говорили часто, что он видит собеседника насквозь, но на сей раз он ничего не понял. Король торопливо пояснил. «К несчастью, я переоценил свои силы, так что мой брак с Герикой, по сути, не состоялся. Открыть эту тайну я никому не могу. С другой стороны, надеяться на чудо, на то, что твой Роман Александр излечит Стефана или меня опасно. Ты мой родич и, надеюсь, мой друг. Я тебя прошу об услуге». Рене оторопело уставился на Марко. «Ты хоть понимаешь, чего ты от меня ждешь?» «Да, проклятый меня побери! Герика не станет спорить. Этот ребенок понимает, что значит слово «надо». В конце концов, в тебе течет та же кровь, что и в Акме, и мне будет легче, если власть перейдет в руки моего двоюродного племянника, а не какого-нибудь выскочки». «Марко, но надо ли гнать лошадей? Ты завтра умирать не собираешься. Скоро вернется Роман. Поговори с ним, он творит чудеса. Стефан уже начал вставать. Представляешь, что будет, если я выполню твою просьбу, а потом бастард встанет на пути твоего законного сына?» «Нет, Рене, что-то говорит мне, что я не увижу следующей весны. А Стефан? Что ж, если он выздоровеет, я возблагодарю Творца и всех ваших эллонских богов. Стефан и так старший, ему ребенок не помеха. Я прошу тебя, Рене». «Хорошо, но давай подождем до приезда Романа, а потом я задержусь на пару недель». «Нет, ждать-то некогда». «Марко, подожди. Почему ты так спешишь? Я понимаю твою заботу, но мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Ты сочтешь меня сумасшедшим. Я скорее это сделаю, если ты ничего не скажешь». «Изволь. Последние несколько месяцев по ночам меня преследует один и тот же сон. Я еду по осеннему лесу по дороге в Тарску, и вдруг моя лошадь бесится, встает на дыбы и сбрасывает меня с седла. Я боли не чувствую, но подняться не могу, хотя твердо знаю, что скоро по дороге кто-то проедет. Я лежу и жду. Наконец раздается стук копыт, но это не всадники. На поляну выбегает огромный олень, совершенно белый. И вот тут-то я понимаю, что мне конец. А олень идет ко мне медленно-медленно, и вдруг я вижу, что у него чудовищные волчьи клыки. Не знаю, что ты обо мне подумаешь. Я это потом скажу, но такого оленя я увидеть бы не хотел. Наконец я не выдержал. Ты знаешь, особой набожностью я не отличаюсь, но тут отслужил молебен святому Эрасти. Я не то чтобы надеялся, но это было хоть какое-то действие. Я привык встречать врага с мечом в руках, но как воевать со снами, не знаю. Не надо извиняться, Марко, я понимаю тебя. Адмирал положил руку на плечо короля. Рассказывай дальше. Если ты упомянул о мессе, надо полагать, она помогла. Не так, как ты думаешь. Ночью мне опять приснилось чудовище, но на пути его встала невидимая преграда. Олень бесновался, вставал на дыбы, кричал. Не знаю, как описать тебе эти звуки. Эту пылающую пасть, глаза. Какие-то жуткие клубящиеся провалы, но подойти ко мне он не мог. А потом я увидел самого Эрасти. Я знаю, что это был он. Хотя он был совсем не таким, как его изображают. Просто уставший человек в темном плаще. Он тебе что-то сказал? Да. Что грядет беда. Что у него нет ни сил, ни возможности ее предотвратить, и что это должен сделать я. Нужно, чтобы до конца месяца вереска молодая Гадойя понесла ребенка, от кого угодно, только не от Стефана, и тогда зло отступит. Пусть на время, но отступит. Я проснулся в холодном поту. И женился. Да! Можешь считать меня кем угодно, но я уверен, что со мной говорил именно Эрасти Цирна. Я уверен, что нам действительно грозит беда. Может быть, ты и прав. Я плохо знаю ваш древний календарь. Сейчас все считают по циолианскому, а мы, эланцы, и вовсе по-своему, от дня зимнего солнцестояния. Месяц вереска начался 2 дня назад. Что ж, время еще есть, я попробую. Хотя не представляю, как я буду после всего смотреть в глаза Стефану. Он не должен ничего знать. Согласен, но Герика она не скажет. Странная девочка. Иногда она мне кажется какой-то полумертвой, хотя сердце у нее доброе. Ну, будем надеяться. Хотел бы я знать, где сейчас Роман. 2228 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Лебедя. Понтана. Солнечные зайчики то весело носились друг за другом, то замирали, устав от бесконечной пляски, и, отдохнув, вновь пускались на перегонки. Роман лениво следил за ними, лежа на мягкой траве под стволами гигантских буков. Сквозь золотистые листья просвечивала синева, бежали легкие облака, казавшиеся то причудливыми башнями, то фантастическими зверями. Тишину нарушало лишь гудение одинокого шмеля и шорох листвы. Сонное блаженство позднего лета пронизывало все. Роман ждал. Ничего другого ему и не оставалось. Переправиться через болото летом можно было единственным способом. Не считая магии, конечно. Но сейчас, более чем когда-либо, ее применение требовало осторожности. Остров. Убежище. Таинственное пристанище эльфов и магов, шагнувших за грань дозволенного, должно оставаться тайной. Любое самое невинное волшебство оставляет след в эфире, который в старину умели очень ловко находить. Владел этим искусством и сам Роман, а эльф Либр не был столь самонадеян, чтобы полагать собственные магические таланты единственными в своем роде. Сегодня или завтра, но стражи его заметят и переправят на остров. Конечно, время работает не на них, но пока оно еще терпит. Барт расслабленно следил взглядом за огненно-рыжей белкой, суетящейся на ближайшем стволе. От созерцания изящного зверька его отвлекло тяжелое сопение. Стоящая на тропе зверюга могла повергнуть в ужас самого закаленного воина. Более всего, она смахивала на медведя, но ростом была с Сахатова, и к тому же с ног до головы заросла косматой зеленой шерстью, на спине яркой, как мох, на северной стороне дерева, на боках буро-зеленой, а на брюхе желтоватой. Перепончатые лапы зверя, если бы не огромные когти, напоминали бы утиные. Вместительную пасть украшали тупые загнутые клыки. Желтые маленькие глазки хитро осматривали Романа, шишкоподобный нос шумно вбирал запах пришельца. Удовлетворившись результатом, страхолюдина в перевалку подошла к барду и разинула пасть. Вместо того, чтобы выхватить оружие, пуститься на утек или на худой конец притвориться мертвым, Роман лениво потянулся к сумке и вытащил оттуда прихваченную на последнем постоялом дворе ковришку, которую и предложил чудовищу. Зверь угощением не побрезговал. После ковришки зеленая страшила слопала несколько яблок и полголовки сыра, после чего ткнула Рамиерля носом на предмет новой подачки. Синеглазый менестрель со смехом оттолкнул зубастую пасть, ничуть не озаботившись тем, что зубки болотного лакомки свободно могли перекусить ему руку. «Ну нет у меня больше ничего, дорогой. Ты и так слопал мой обед и ужин. Остается надеяться, что они мне не понадобятся. А сейчас мы поедем домой». Там я тебя и угощу. Ну, вперед!» Страхолюд безропотно позволил на себя взобраться, перекинув через спину чудища сумки, Роман тронул коленями трясинника. Неуклюжий на сухом месте, в болоте этот зверь двигался уверенной размашистой рысью. Лапищи бодро шлепали по жидкой грязи там, где провалился бы даже лось. Мимо проплывали заросли камыша, шарахались и взлетали отъевшиеся утки и болотные курочки. Где-то гулко ухала выпь. Трясинник, не обращая внимания на окружающие красоты, бойко бежал в глубину старых топей. Дорогу он знал отменно, равно как и то, что в конце ее ему перепадет что-то вкусное, причем чем быстрее он придет на место, тем скорее получит вожделенное лакомство. Никаких понуканий не требовалось. Зверь свою выгоду понимал и спешил изо всех сил. Эльф же мысленно готовился к встрече с обитателями сердца Понтаны. Никогда еще разведчик не приносил столь тревожных и странных вестей. За Перлу и Топаза он не беспокоился, им не впервой ожидать его в этом лесу, пока он обретается в убежище. Обычно вернувшись, Роман попадал в гостеприимные руки сородичей, сутками отсыпался и наслаждался красотой и гармонией зачарованного острова. На этот раз все было иначе. Он должен рассказать отцу и дяде обо всем, получить совет приступивших и немедля двигаться в обратный путь. Роман думал об этом с откровенным ужасом, но знал, что не проведет в убежище ни одного лишнего часа. Последние месяцы он вообще не отдыхал, добираясь сначала в Кантиску, а затем сюда, а в краткие часы привалов пытался придумать план спасения. Увы, Роман, несмотря на свою многократно возросшую силу, все еще слишком мало знал и умел, а опасность была у порога. Надеяться на Примеро и его компанию, как раньше, Роман уже не мог. То, что он видел в Кантиске и Таяне, вероятно, окажется для них такой же новостью, как и для него. Конечно, были еще шкатулка Рене и кольцо Эрасти, но Менестрель хорошо знал предел своих возможностей, а он теперь, похоже, превосходил и эльфийских заклинателей, и всех приступивших, кроме разве что Уанна. При желании Либр смог бы остановить или вызвать бурю или землетрясение, уничтожить целое войско, сцепиться на равных с большинством магов древности, но понять, что же все-таки происходит, и выбрать единственное верное решение – Роман усилием воли отогнал неприятные мысли. «Успеется!» Топи кончились. Трясинник с шумом проламывался сквозь кусты ивняка, почва еще оставалась сырой и раскисшей, но единственное, что грозило здесь путникам, это измазать сапоги. К ивняку стали примешиваться серебристые осинки. Замолк лягушачий хор, чье могучее пение гремело весь заключительный отрезок пути. Земноводных пивунов сменили пернатые. Подлесок просто кишел птицами, и Роман с удовольствием узнавал знакомые, все еще звучащие по-весеннему голоса. Вот иволка, вот сизоворонка. А вот это ворокушка. Почти соловей, но не соловей. Наконец зверь остановился. Путешествие окончилось на небольшой круглой полянке. Стройный светловолосый красавец шагнул навстречу гостю. Они обнялись. Радость встречи подпортил трясинник, боднувший шишковатой башкой Романа, который, разведя руками, указал на вышедшего их встречать эльфа. Тот ярко улыбнулся, исчез в кустах и через мгновение вернулся, развязывая на ходу бархатную сумку. Изнывавший от нетерпения болотный скакун выхватил угощение и скрылся в ивнике, откуда незамедлительно раздалось чавканье, похрюкивание и треск веток. Зверь устраивался на заслуженный отдых. Роман и встречавший его эльф остались вдвоем. Оба высокие, с тонкими правильными чертами лица и невероятно синими огромными глазами. Обитатель болот, однако, оказался чуть моложе, был тоньше в кости и по силе, видимо, также уступал Роману. Сторонний наблюдатель легко мог принять его за младшего брата Барда, но двое мужчин, встретившиеся в разгар осени на потаенном острове, не были братьями. Это были отец и сын. Астен коротко сообщил, что правитель ждет его в чертоге лебедя и что Уанна на острове нет, но он извещен.